Самоотвержение. В тот раз после сеанса Толстяк вручил мне запечатанный конверт, на котором было написано «Дамиан». «Что это?» – спросил я. «Это тебе. Я написал его много месяцев назад». «Много месяцев назад?» «Да, по правде говоря, мне эта мысль пришла в голову буквально через несколько недель после начала нашего курса терапии. Я читал тогда поэму одного американца Лео Буса. Из нее и взял первый абзац для этого письма. И пока я ее читал, перед моими глазами стоял твой образ, а в моих ушах звучали твои слова из первых наших сеансов. Вот тогда я и сел и написал тебе это». «А почему ты отдал мне это только сейчас?» «Думаю, раньше ты бы ничего не понял». И я прочитал. «Самоотвержение. Я присутствовала там с первой минуты, в адреналине, напомнившем веры твоих родителей, когда они занимались любовью, чтобы зачать тебя. А потом в жидкости, которую мать накачивала в твое маленькое сердце, когда ты бил всего лишь паразитом в ее теле. Я попала в тебя раньше, чем ты смог заговорить, даже раньше, чем ты начал понимать что-то из того, что говорили тебе другие. Я еще присутствовала, когда ты неловко пытался сделать свой первый шаг под насмешливый и радостный взгляд окружающих. Когда ты остановился без присмотра и подвергался опасности, когда ты был уязвим и нуждался в помощи. Я появилась в твоей жизни об руку с грезами, в сопровождении с суетами и заклинаниями, фетишем и амулетами, хороших манер, обычаев и традиций, твоих учителей, твоих братьев и твоих друзей, раньше, чем ты узнал о моем существовании и поделила твою душу на мир света и мир тьмы. Мир того, что хорошо, и мир того, что плохо. Я дала тебе чувство стыда, показала тебе все твои изъяны, все уродливое, все глупое, все непонятное, что было в тебе. Я наклеила на тебя ярлык. Не такой, как все. Когда впервые прошептала тебе на ухо, что в тебе что-то не так. Я существовала до пробуждения сознания, до чувства вины, до появления морали с незапамятных времен, когда Адам стыдился своего тела, заметив свою наготу. Я прикрыла ее. Я незваный гость, нежелательный посетитель. И тем не менее, я прихожу первым, а ухожу последним. Со временем я стала очень могущественным, слушая советы своих родителей о том, как преуспевать в жизни. Изучая предпочтения твоей религии, диктующую тебе, что делать и чего не делать, чтобы Бог принял тебя в свое лоно. Страдая от глумления твоих одноклассников, насмехающих над твоими проблемами, перенося унижение от вышестоящих, глядя на твои нескладное отражение в зеркале и сравнимое его потом со знаменитостями, которых показывают по телевизору. И сейчас, наконец, будучи таким могущественным и по той простой причине, что ты женщина, что ты негр, что ты еврей, что ты гомосексуалист, что ты с Востока, что ты инвалид, что ты высокий, низенький, что ты толстый, я могу превратить тебя в кучу мусора, в отбросы, в козла отпущения, ответчика за все, проклятого, никому не нужного ублюдка. Многие поколения мужчин и женщин поддерживают меня. Ты не сможешь от меня избавиться. Горе, которое я причиняю, так невыносимо, что ты меня сможешь терпеть. Только если передашь своим детям, а те своим, и так из века в век. Чтобы помочь тебе и твоим потомкам, я режусь в одеяло перфекционизма, высоких идеалов, самокритики, патриотизма, нравственности, добрых традиций, самоконтроля. Горе, которое я причиняю тебе, так сильно, что тебе хочется отрицать мое существование. И для этого ты попытаешься спрятать меня за своими персонажами, за наркотиками, за своей погоней за деньгами, за своими нервозами, за своими беспорядочными сексуальными связями. Но ты сможешь делать что угодно, идти куда угодно. Я буду там, всегда там, потому что я всегда с тобой, днем и ночью, без отдыха, без ограничений. Я главная причина зависимости, собственничества, усилия, безнравственности, страха, насилия, преступления и сумасшествия. Я внушала тебе страх быть отвергнутым и обусловила этим страхом твое существование. От меня зависит, останешься ли ты востребованным, желанным, любезным, приятным, заслуживающим всеобщего одобрения. Каким тебя видят сегодня все окружающие? Это зависит от меня, потому что я тот сундук, который ты спрятал, все самое противное, самое нелепое, самое отвратительное, что есть в тебе. Благодаря мне Ты научился довольствоваться тем, что дает тебе жизнь, потому что в конце концов все пережитое тобой всегда будет больше, чем, по моему мнению, ты заслуживаешь. Ты догадался, не так ли? Я – чувство отвержения, которое ты испытываешь к самому себе. Я – чувство отвержения, которое ты испытываешь к самому себе. Вспомни, как это было. Все началось в тот пасмурный день, когда ты перестал гордо говорить «Я есть». А смущенный робко, опустив голову, подумал вместо этого. «Я должен был бы быть...» «Ты прав», — подтвердил я. «Раньше я бы этого не понял». «И к тому же, Дамиан, я тебе это дал сегодня, потому что мне хотелось бы, чтобы ты обязательно забрал его с собой, покидая этот кабинет». «Ты меня выгоняешь?» Задал я свой обычный вопрос. Впервые со дня моего знакомства с Хорхе я услышал, как он заикается. «Думаю, да», — прошептал он. Толстяк подмигнул мне одним глазом, прикоснулся рукой к моей щеке. «Я очень люблю тебя, Дамиан». «Я тоже тебя очень люблю, Толстяк». Не говоря больше ни слова, я встал. Подошел к Хорхе, крепко его обнял и поцеловал. Потом я вышел на улицу. Почему-то я чувствовал, что с этого дня начинается моя жизнь.